«Черная гора». Детективный роман. Предупреждение. Голову на отсечение за полную достоверность описываемых здесь событий я не дам, так как большинство разговоров, при которых я присутствовал, велись в чужой стране и на чужом языке, в котором я ни уха, ни рыла, ни смысла. Поэтому даже при всех моих неоспоримых талантах я не могу кривить душой и притворяться, будто понимал хоть малую талику из того, что слышал. Тем не менее, за то, что все здесь сущая правда, готов поручиться сам Ниро Вулф, который в свободные от безделья минуты помогал мне переводить эту абракадабру на человеческий язык. В тех случаях, когда разговоры велись без его участия, я постарался описать все так добросовестно, как только мог. Возможно, и не стоило во всем этом признаваться, но в противном случае моя совесть была бы не полностью чиста. Арчи Гудвин. Глава первая. В тот мартовский четверг Ниро Вулф в первый и последний раз в своей жизни очутился в морге. Тогда вечером я едва успел подойти к телефону. В кармане у меня лежал билет на баскетбольный матч, и я ужинал на кухне, потому что уходить мне надо было без 10:08, а Вулф терпеть не может есть за одним столом с человеком, который куда-то спешит. Поесть раньше было нельзя, потому что Фриц готовил к ужину индейку и должен был доставить ее в столовую на подносе, чтобы Вулф мог лицезреть птицу в нетронутом виде, прежде чем ее сочную мякоть осквернит чей-то нож. Иногда, собираясь на очередной матч или в театр, я около половины седьмого сам брал что-нибудь из холодильника и тогда успевал вовремя. Но в этот раз мне уж очень захотелось отведать индюшатинки, не говоря уж о соусе из сельдерея и кукурузных оладьях. Когда я встал из-за стола и отодвинул стул, то опаздывал уже на 6 минут, а тут еще и телефон зазвонил. Попросив Фрица взять трубку на кухне, я вышел в прихожую, снял с вешалки пальто и уже надевал его, когда меня окликнул Фриц. «Арчи, с тобой хочет поговорить сержант Стеббинс». Я пробурчал нечто такое, что не предназначается для ваших ушей. Поспешил в кабинет, подлетел к своему столу, схватил трубку и прорал в нее. «Валяй, у тебя целых 8 секунд». Однако разговор наш продлился больше, чем 80 раз по 8. И вовсе не потому, что на этом настаивал Перли Стеббинс, я сам не мог оторваться от трубки после первой же его фразы. Повесив трубку, я постоял немного, тупо уставившись на стол Вулфа. Много раз за эти годы мне приходилось извещать Вулфа о том, что, мягко говоря, не могло его порадовать. Но на сей раз все обстояло куда хуже. Признаться, я и сам был потрясен. Сначала я даже пожалел, что не ушел из дому на 2 минуты раньше, но, осознав, что так было бы еще хуже для Вулфа, по крайней мере, я пересек прихожую, вошел в столовую и сказал. Звонил Перли Стеббинс. 30 минут назад один мужчина вышел из своего дома на Восточной 54-й улице и был убит выстрелом из стоявшей рядом машины. Найденные документы... Вулф прервал меня. Нужно ли тебе напоминать, Арчи, что никакие дела не должны мешать приему пищи? Нет, к тому же речь идет не о деле. При убитом найдены документы на имя Марко Вукчича. Перли говорит, что никаких сомнений в личности убитого нет, поскольку 2 сыщиков знали Марко в лицо, но он хочет, чтобы я приехал для опознания. Если вы не возражаете, то я поеду. Конечно, это зрелище менее приятное, чем баскетбол, но я уверен, что Марко на моем месте поступил бы так же. Я поперхнулся и закашлялся. Вулф молча положил нож и вилку на тарелку. Его глаза уставились на меня, однако он не хмурился. Уголок во рта дернулся раз, потом другой. Чтобы остановить тик, Вулф стиснул губы. Он кивнул мне. «Ступай, позвонишь. У вас есть какие-то...» «Нет, позвонишь». Я повернулся и вышел. Пройдя квартал вниз по 10-й авеню, я поймал такси на 34-й улице. Машина довольно быстро пересекла Манхэттен и доставила меня к зданию городского морга на Восточной 29-й улице. Поскольку меня там знали и ждали, то пропустили без лишних вопросов. Я никогда не обращал внимания на стоявший там запах. Один из помощников прозектора по фамилии Фабер пытался меня однажды убедить, что у них пахнет как в больнице, но я не купился на такую дешевку. Мое чуткое обоняние провести невозможно. Фабер утверждал, что в самом помещении, не в холодильнике, обычно находится от силы пара трупов, но в таком случае там, наверное, нарочно распыляли какую-то дрянь, чтобы воздух насквозь провонял морду. С сыщиком из уголовки, который вел меня по коридору, я был знаком, хотя и шапшно. А вот прозектора видел впервые. Он возился с чем-то на длинном столе, залитым ярким светом.